Продолжайте, миссис Боуринг. Расскажите, что вы услышали, а потом мы поговорим с господином Полуином». Тут девушка вскочила и вцепилась в руку Форда. «Не делайте этого!» — задохнулась она, дрожа от страха. «Если вы собрались рассказать ему, я не скажу ни слова». «Но я думаю...» — начала была Дерека, однако тетя перебила ее. «Миссис Боуринг совершенно права», — объявила она. «Если Полуин или Крент, или как он там себя называет, и в самом деле опасный человек, то не стоит говорить ему, что мы знаем или хотя бы подозреваем о его истинной природе». Юрист кивнул. «Хорошо, я согласен». Он подошел к двери и тщательно прикрыл ее, а затем вернулся, поставил стул для Дженни посреди комнаты, а рядом-рядом стулья для Лавинии и Дерики. Затем он наклонился к самому уху госпожи Боуринг и прошептал. «А теперь расскажите нам все». «Только тише!» Та испуганно осмотрела комнату, а потом шепотом воспроизвела почти весь разговор матери и Иосии, который состоялся прошлой ночью. По мере того, как девушка рассказывала об африканской жизни Ганнибала, лицо мисс Куинтон становилось все более серьезным. Форд с довольным видом кивал. Дерека глядела на Дженни и внимательно слушала ее, не выказывая никаких эмоций. Когда история закончилась, адвокат пододвинул свой стул еще ближе к рассказчице. «Вы можете вернуться домой, миссис Боуринг», — тихо сказал он. «Отдыхайте и поверьте мне, ни ваша мать, ни мистер Полуин не услышат о том, что вы нам сейчас рассказали». «И вы поможете моей матери?» — поинтересовалась девушка. «Позже, без сомнения. Но сейчас все мы должны молчать, чтобы Полуин сам себя выдал». «Думаешь, это он во всем виноват?» — быстро спросила Дерека. Освальд ответил уклончиво. «Не могу сказать, но я должен все обдумать. А пока пусть госпожа Боуринг идет домой и ничего никому не говорит». Дженни слабо кивнула и запахнула плащ, готовясь уходить. Ее хрупкая фигурка с жалким и несчастным видом удалялась по аллее, но трое оставшихся не думали о ней, а с недоумением смотрели друг на друга. «Думаете, нужно позвать Полуина и побеседовать с ним по душам?» — поинтересовалась мисс Тревик, внимательно глядя на своего возлюбленного. «Не сейчас. Хотя было бы неплохо узнать, чем он сейчас занят», — отозвался тот. Дерека позвонила в колокольчик и спросила подошедшую служанку, дома ли мистер Полуин. Оказалось, что, позавтракав, он отправился в карьер, так сказать, по своим делам. «Он взял хозяйский мопед», — добавила служанка. «Ну?» — поинтересовалась мисс Куинтон, когда за той закрылась дверь, и трое заговорщиков остались в одиночестве. «И что нам теперь делать?» «Дерека, мы отправимся к мисс Стрэттон», — неожиданно объявил Форд. «Почему, Освальд?» «Потому что только она может отвезти нас к шахте, где прячется ваш отец». «Но в письме говорилось, что нас будет направлять Анак». «Ах!» — с досадой вздохнул адвокат. «Жаль, что я не видел этого письма. Судя по тому, что рассказала нам госпожа Боуринг, Анак об этом ничего не знает. Тем более, что он ненавидит твоего отца. Полагаю, что и в письме было сказано не «Анак», а «Анна». «Вполне возможно», — согласилась мисс Тревик. «Почерк у папеньки тот еще. Ну что ж, тогда нам стоит поговорить с ней». И влюбленные отправились к юной художнице. Та оказалась дома. Лицо Энн было бледным. На нем читалась растерянность. Но когда Форд рассказал ей о письме, лицо Энн прояснилось. «Я рада, что письмо все-таки попало по адресу, и вы пришли ко мне», — сказала она, заламывая руки. «Я боялась, что письмо так и не дойдет до вас». «А Анак читал его?» «Не думаю», — покачал головой Освальд, вспоминая рассказ Дженни. «Возможно, теперь сэру Ганнибалу было бы лучше спрятаться в другом месте», — задумчиво пробормотала художница. «Значит, вы и в самом деле знаете, где папа?» — быстро спросила Дерика. «Он написал мне из города, что его предупредили в Бордере на арест. Он решил скрываться, пока не сможет подготовить свою защиту. Я посоветовала ему приехать сюда. Он так и сделал. Изменил внешность и доехал по железной дороге до станции Гвин. Я встретила его и отвезла в коляске господина Пенрифа к одной из заброшенных шахт. Это моя идея спрятаться в здешних местах, в руднике Пенгелли». «Я знаю это место», — быстро проговорила мисс Тревик. «Это неподалеку от дома господина Пенрифа, в миле за карьером». «Именно. Если вы спуститесь в шахту, напевая «Дом, мой милый дом», сэр Ганнибал выйдет вам навстречу». «Дом, мой милый дом», — повторил Форд, улыбаясь, несмотря на свое беспокойство. «Настоящая насмешка». «Но мы же должны были выбрать какой-то условный сигнал», — с раздражением воскликнула мисс Энн. «Вы пойдете сами или мне вас сопроводить?» «Сами», — решила мисс Тревик после минутного колебания. «А вам, мисс Треттон, лучше прилечь». Она потянулась вперед, а потом совершенно неожиданно поцеловала Энн в щеку. «Я была к вам несправедлива», — объявила Дерика. «Я вижу, что вы были и остаетесь лучшим другом моего отца». «Значит, и с вами мы больше не враждуем?» — спросила художница, тронутая поступком обычно скупой на эмоции девушки. «Нет. Думаю, если папа женится на вас, это будет к лучшему. А сейчас до свидания. Мы сможем поговорить об этом позже», — ответила мисс Тревик. Мисс Треттон посмотрела в окно вслед удаляющейся парочке и со вздохом отвернулась. Она была довольна тем, что спасла сэра Ганнибала и получила благосклонность его дочери, но очень устала, и как только влюбленные покинули ее, последовала совету и отправилась спать, думая о том, как обернется дело. «Мне вот и самой интересно, выйду я замуж за баронета или нет?» — пробормотала она, зевая. Между тем Форд заглянул к госпоже Трегор, владелице королевской брони, чтобы нанять коляску для прогулки вдоль пустоши. Оставив Дерику с хозяйкой, он вышел поговорить с кучером. Мисс Тревик не понравилось то, с каким любопытством хозяйка гостиницы посмотрела на нее, так как была уверена: эта дама, как и многие местные жители, винит в убийстве отца. Впрочем, та вскоре развеяла опасения девушки. «Я слышала, что господин Боуринг Морган женат на дочери госпожи Крент», — улыбнувшись, заметила миссис Трегор. «Я так рада за вас и за господина Форда». «Спасибо за участие, мэм», — отозвалась девушка. «Но мой отец никогда бы не заставил меня выйти замуж за Моргана Боуринга». «Еще бы, мисс, тем более, что у вас такой хороший спутник. Когда же вы собираетесь пожениться?» Дерика вздохнула. «Не могу сказать. У нас сейчас большая беда. Не принимайте это близко к сердцу», — улыбаясь, посоветовала девушке миссис Трегор. «Ваш папа вернется невинный, как ангел. Он, да убийца, никогда бы в это не поверила, даже если все присяжные Великобритании хором скажут «виновен». Мисс Тревик поблагодарила хозяйку отеля за сочувствие, но тут появился Форд и сообщил, что коляска ждет, и через несколько минут они уехали. Освальд нанял кучера, чтобы тот правил коляской, а потом присмотрел за ней, пока они бродят по пустошам. День выдался прекрасным, воздух был чист и свеж. Молодые люди не спеша поднялись на вершину холма, откуда открывался отличный вид на Санкт-Эволдс. Они почти не говорили во время поездки, так как не хотели сболтнуть что-то, не предназначенное для ушей кучера. Повозка проехала мимо места убийства, мимо карьеров, где упорно добывали камень, и сделала дугу между деревней Пенриф и фамильным особняком Пенрифов. Деревушка была выстроена из серого камня, суровая и хмурая, настолько соответствующая этой мрачной стране, что издали она казалась творением природы, а не рукотворной постройкой. Пенрифы обитали здесь с допотопных времен, и поэтому деревня с усадьбой назывались их именем. Адвокат знал от мисс Тревик, что рудник Пенгели находился чуть выше по склону холма, нависавшего над вьющейся дорогой.